И я постарался как можно более незаметно потереть под столом, но еще от удара колена. Возможно, Таша и является романтической натурой. Но вот бьет она, явно не соизмеряя свою силу и необходимость. Могла бы легонько стукнуть, я бы понял. Иногда в жизни случаются такие приключения, что никакая сказка с ними не сравнится, уклончиво пробормотал я, с некоторой опаской впервые за ужин пригубив свой бокал. Надеюсь, отравить меня никто не попытается. «Предположим, вы спасли мою сестру», — поспешил продолжить разговор в более спокойном русле Дирон. «Но она отсутствовала 4 дня, а нападение разбойника произошло в тот же день, когда Таша ушла из дома. Простите за нескромный вопрос, но где она была все это время?» Моя возлюбленная была так потрясена случившимся, что лишилась чувств. Никогда не думал, что из меня получится настолько убедительный лжец. Я нагло врал, глядя прямо в глаза юноши, и при этом не краснел. Как честный человек, я не мог бросить ее на дороге в столь печальном состоянии. Пришлось взять ее на руки и отнести в деревню, где за небольшую плату мои последние деньги. Между прочим, нас пустили на постой. Пока она пришла в себя, пока перестала плакать, юные девушки бывают настолько впечатлительными, что чрезвычайно долго восстанавливают душевное равновесие после подобных происшествий. Таша, конечно, рвалась в обратный путь уже на следующее утро, но я счел, что ей необходимо несколько дней, чтобы прийти в себя. А потом мы просто не заметили, как пролетело время. Любовь, знаете ли, творит странные вещи. Господин Вулдиж, Берия как-то странно усмехнулась, резко подалась вперед. Но вам не кажется, что Таша еще слишком юна для супружества? Юна? В этот раз мне даже не пришлось притворяться, чтобы выказать свое удивление. По-моему, 18 лет... Весьма достойный возраст для замужества. 16,5, — поправила меня женщина. Таша, конечно, выглядит старше своих лет, но, по сути, она еще ребенок. Дети сейчас так быстро взрослеют телом. Девушка залилась краской смущения под моим пристальным изучающим взглядом. Ну и пигалица, поди только-только в куклы играть перестала. А как соблазнять мужчин? Уже научилась. Хорошо бы я выглядел, если бы вдруг согласился на ее непристойное предложение. Потомственный некромант из знаменитого рода Сурина, затащивший в кровать маленькую девочку. Да меня матушка бы с потрохами съела, если бы узнала об этом. Однако, мужу Таши сильно не повезет, если она свои нехорошие замашки в браке не оставит. Постоянно следить придется, чтобы рога ветвистые в дверь проходить не мешали. Ну и что? Не сдержавшись, с иронией фыркнул я. В деревнях в 14 бывает уже рожают. Чем моложе жена, тем больше вероятности, что она не успела набраться всяких глупостей, которые будут только мешать семейной жизни. Не беспокойтесь, я завершу ее воспитание должным образом. Дирон закашлялся от этих слов и потянулся за второй бутылкой вина. По-моему, у юноши серьезные проблемы с выпивкой. Даже я в его годы так не злоупотреблял, хотя у меня доставало поводов. Ну вот как? Холодно осведомилась Берия, явно покоробленная моими словами. Перевела взгляд на Ташу, которая увлеченно ковырялась вилкой в своей тарелке, выискивая самые лакомые кусочки, и спросила. «Дорогая, а тебя не смущает высказывание твоего жениха?» Девушка отвлеклась от своего занятия и посмотрела. Сначала на меня, потом на мачеху. Я внутренне сжался, опасаясь, что неадекватность Таши может проявиться в самый неподходящий момент и нарушить все мои планы. Но она на редкость спокойно пожала плечами. «Он мужчина, ему и решать», — кинула она. Не удержавшись, добавила немного сарказма в следующую фразу, обращенную к мачехе. Вы ведь всегда именно так и мне говорили, готовя к возможному замужеству. Не думала я, что из тебя получится такая достойная ученица, — чуть слышно прошептала Берия и уже громче обратилась ко мне. И какие у вас планы насчет свадьбы, сроки, размах торжества, гости? Все на усмотрение невесты, — ответил я. Но, полагаю, мы ограничимся весьма скромной церемонией. Только ближайшие родственники и никого более. Я, не буду скрывать, сильно стеснен в средствах. Насколько понимаю, Таша тоже наследством обделена. К чему тогда пышное торжество? Берия поморщилась после слишком явного намека на то, как отец Таши несправедливо обошелся с дочерью, но не стала отвлекаться от основной линии расспросов. «Где вы намерены жить после свадьбы?» «У вас, конечно», — воскликнул я, якобы пораженный ее недогадливостью. «Более того, приглашу еще несколько друзей, которые тоже попали в тяжелую жизненную ситуацию. Таша милостиво разрешила мне это сделать. Ведь, насколько я понимаю, именно она имеет право распоряжаться домом. Ну, кроме продажи, конечно. Вообще, мне кажется, что в вашем доме можно было бы устроить неплохую гостиницу. Придется потесниться, но зато Таша получит возможность самой зарабатывать себе на жизнь». «Гостиницу?» В унисон недопустимо громко переспросили Берия и Дирон. Даже Ренни и Дышия наконец-то проявили хоть какое-то подобие внимания к разговору. Старушка вытащила из кармана платья огромный носовой платок и оглушительно высморкалась. Дядюшка же неодобрительно хмыкнул и поспешил опрокинуть еще бокальчик.